К счастью, обошлось без фугаса. Хутемень прочертил огненный сполох выстрела реактивного гранатомета. Тигр с ПМ-2 впереди полыхнул. Хо его экипажу повезло. Реактивная граната попала в массивный капот двигателя. А бронированная кабина и бронестекла защитили экипаж внутри. Водитель медведя вывернул руль, уходя из-под обстрела. В крутом развороте 12-тонная махина разошлась буквально в нескольких сантиметрах от подбитого тигра. А командир машины, он же оператор вооружения, развернул дистанционный огневой модуль. Хай-экране с перекрестьем и стробами захвата были ясно видны вспышки выстрелов. По ним оператор вооружения и открыл огонь. Зарокотало ковровское изделие 6П50, крупнокалиберный корт. Бронебойно-зажигательные и трассирующие пули калибра 12,7 мм прошлись по придорожным кустам и канавам, раненых они не оставляли в принципе. Отрывисто загрохотал спаренный с кордом гранатомет АКС-30, накрыв позиции неведомых, но очень агрессивных стрелков сплошным ковром разрывов. Хе отставали и другие бронированные джипы. Русские тигры и медведи рычали грохотом очередей и скалили смертоносные свинцовые клыки. Адаптированная к русским условиям концепция МРАП-мини-ресистантом Буш-Протицтит, защита от минной нападения из засады прошла проверку боем. Во время скоротечного ночного боя пострадал только один грузовой «Урал», было ранено четверо солдат. Вскоре раненые были эвакуированы подоспевшими вертолетами. В боевом охранении Ми-8 АМФ шла пара угловатых ударных Ми-28Н «Ночной охотник». С такими связываться себе дороже. Обогнув по широкой дуге Киев, колонна бронированных спецавтомобилей на полной скорости устремилась к Ровно, точнее к небольшому городку Кузнецовск с населением всего-навсего чуть более 40 тысяч человек. Впрочем, Славянск в Донецкой области, ставший донбасским Сталинградом, тоже насчитывает всего лишь более 100 тысяч жителей. Именно этим двум совсем уж незаметным городкам на карте Украины суждено приковать внимание всего мира. Глава 12. Сверхновые войны. Донецкая Народная Республика разжилась еще и собственной авиацией. Эти дикие донецкие умудрились отжать у повтренних сил 51 Украины даже учебно-боевой истребитель Ц-27 УП. Вернее, с парка возвращалась с облета воздушного пространства русского Крыма, и на борту случилась какая-то неполадка, что, впрочем, неудивительно, учитывая более чем 20-летний возраст истребителя. Однако летчики оказались настоящими профессионалами, и посадили поврежденный самолет на брюхо в поле возле поселка Красный Партизан неподалеку от Донецка. Повреждения оказались минимальными, и вскоре их не только устранили, но и провели почти что капитальный ремонт двухместного истребителя. И не спрашивайте, каким образом, добрые люди помогли. Еще один Су-27 из Миргорода приземлился в аэропорту Донецка после того, как его летчику продажное киевское командование приказало атаковать жилые районы Славянска неуправляемыми ракетами. В вооружении незалежной стояли только чистые истребители-перехватчики Су-27 ранних годов выпуска. Они не имели возможности применять по наземным целям управляемые ракеты и корректируемые бомбы. А лупить 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами с 13-30-килограммовой боеголовкой – это задание для палача, а не для летчика-профессионала. К тому же летчик был родом из Макеевки, а потому справедливо рассудил, что лучше ослушаться приказа преступной киевской хунты, чем потом жить с руками по локоть в крови. Каким-то невероятным образом из-под Харькова перелетела еще пара легких учебных самолетов Л-39. Хо настоящим фурором стал самовольный перелет трех штурмовиков Су-25-299 и краткой бригады тактической авиации воздушных сил Украины с аэродрома Кульбакина Николаевской области. Летчики-штурмовики ушли, не дожидаясь, пока их заставит бомбить собственный украинский народ. Грачи прошли на сверхмалой высоте в режиме ручного управления и приземлились в аэропорту Донецка. Кстати, это был не первый случай, когда летчики, настоящие профессионалы, отказывались выполнять преступные приказы украинских властей. Так, например, еще зимой 1992 года 6 экипажей бомбардировщиков Су-24 6-го бомбардировочного авиаполка подняли свои машины в небо с авиабазы Староконстантинов, что на Украине, и вместе со знаменем полка перелетели в Россию на аэродром Шаталово. Летчики не желали переприсягать новоявленной державе. Присяга для военного человека – одна, на всю жизнь. С 12 на 13 февраля 6 боевых бомбардировщиков Су-24М из авиаполка, дислоцированного возле города Староконстантиново Хмельницкой области, выполняя учебные тренировочные полеты, вдруг отключили связь с землей, взяли курс на север и приземлились близ города Шаталово Смоленской области в России. Расположение воинской части на территории Украины покинули 12 человек, среди которых 5 полковых командиров разного ранга, в том числе и начальник штаба полка, который прихватил с собой полковое знамя, за сохранность которого нес персональную ответственность. В Бестро Константинове состоялось собрание личного состава полка, которое осудило угонщиков, действовавших, по словам участников собрания, вопреки воле коллектива, в большинстве своем присягнувшего на верность народу Украины. Офицеры, прапорщики и рядовые обратились к президенту Украины Леониду Кравчуку, министру обороны республики Константину Морозову с просьбой не расформировать часть, а присвоить ей наименование «Первый украинский бомбардировочно-авиационный полк» и вручить боевое сине-желтое знамя с новой символикой независимой Украины. Так писала об этом событии независимая газета 52. И теперь боевые самолеты с красными звездами вместо трезубцев и черно-сине-красными флагами Донецкой Народной Республики базировались в аэропорту Донецк вместе с многоцелевыми истребителями эскадрильи «Русские Витязи». Киевские фашисты грозили летчикам ББЦ ДНР всяческими карами. Независимые и самые правдивые украинские журналисты обливали честных офицеров грязью, но реально сделать ничего не могли. От возможной атаки с воздуха Донецкий аэропорт имени Прокофьева прикрывал дивизион зенитно-ракетных систем С-300 ПМУ-2 «Фаворит», а ближнюю воздушную зону контролировали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-ЦЛ». Такие же силы прикрывали еще и саму столицу Донбасса. А отремонтированные донецкие Су-27 вместе с грачами и Илками выполняли плановые полеты. Топлива и запчастей для них впервые со времен незалежности хватало, летчики больше находились в небе, что с начала их службы в авиации незалежной случалось нечасто. А когда террористы правого сектора захватили Равенскую АЭС, в патрулировании бесполетной зоны над северо-западом Украины принимали участие и русские «Витязи», и Су-27 ББЦ Донецкой Народной Республики, и истребители воздушных сил Украины. Причем отношения между летчиками-профессионалами были достаточно спокойными и уравновешенными. Они понимали, что контроль воздушного пространства в угрожаемый период, равно как и аэрофоторазведка, вещи необходимые. А когда встал вопрос о совместном воздушном патрулировании зоны отчуждения или, как ее еще называли, зоны особого внимания над Равенской АЭС, то и вовсе национальные разногласия уступили место желанию наиболее эффективно выполнить поставленную задачу. Ха полосу Донецкого аэропорта имени Прокофьева как раз заходила пара истребителей Донецкой Народной Республики. Б. Дополнение к официальным знакам различия на фюзеляжах самолетов под кабинами красовались различные стилизованные эмблемы. Ха учебно-боевой спаркицы 27 УП, размашистая надпись «Шахтер», «Чемпион», а рядом изображение крота в шахтерской каске с коногонкой 53, бьющего по воротам. А на боевом, одноместном Су-27 был нарисован седобородый старичок в старом шахтерском облачении, опирающийся на обушок, которым раньше рубили уголь. Под рисунком надпись «Добрый Шубин», своенравный, но, в общем-то, незлобивый дух подземных выработок и в небе хранил донецких летчиков-истребителей. В чистом небе донецком, голубиную стаю, догоняет степной ветерок, вслед лети, не смолкая. Это песня простая, песня трудных шахтерских дорог. Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был? Если солнце ты видишь с утра, только тот ценит солнце и высокое небо, кто поднялся с зарей на гора. 54. Летчики ДНР рисковали своими жизнями вместе с русскими витязями, чтобы донецкое небо оставалось таким же чистым, и с него не валили бронированные вертолеты, расстреливающие мирных жителей из крупнокалиберных пулеметов. Командир русских «Витязей», гвардии подполковник ББЦ России Игорь Волченко улыбнулся, проводив взглядом приземляющиеся истребители ДНР. Они вернулись из долгого и опасного патрульного полета, а теперь сменить пару самолетов Донецкой Народной Республики должны русские многоцелевые истребители Ц-35Ц и Ц-30М. Вот с хлопком вырвались из кормового контейнера тормозные парашюты, основные опоры шасси чиркнули по земле, выбивая облачка пыли и резиновой гари, которые тут же спиралями закрутило позади острых законцовок крыльев. Командир русских «Витязей» привычно уселся в катапультное кресло, пристегнул привязные ремни, подвигал плечами, проверяя их натяжение, подключил шланг кислородной маски к магистрали, шнуры переговорного устройства и нашлемной прицельной системы. Покрутил головой, проверяя, не сковывают ли они движения. В воздухе летчик обязан видеть все в радиусе 360 градусов. Как бы далеко ни шагнули технологии, глаза остаются самым точным и самым надежным прибором обнаружения и целеуказания. Затянутые в перчатку пальцы сами в безошибочном порядке отщелкивают нужные тумблеры, переключатели, скользят по кнопкам. Техник самолета на стремянке перегнулся через борт и помогает гвардии подполковнику выполнить сложную последовательность предстартовых операций. Александр Волченко показывает ему большой палец, все в норме. Техник быстро спускается и убирает обманчиво массивную аэродромную стремянку, дюралевую конструкцию, и один человек утащит. Мягко опускается прозрачный фонарь кабины, отсекая все земные звуки. Остается только шипение и потрескивание радиопомех в наушниках летного шлема. С высоты кабины истребителя видно, как техник убирает колодки из-под пневматиков шасси и отходит в сторону. Чуть поодаль стоит аэродромный пусковой агрегат на базе Урала. Шахтер, прием, я Витязь-1, разрешите запуск. Я Шахтер, прием, Витязю первому запуск разрешаю. Понял, запускаюсь. Яростное пламя вспыхивает в камерах сгорания турбореактивных двигателей с повышенной тягой АЛ-41F1S, разработанных в НПО «Сатурн». Роторы турбин начинают свой неутомимый скоростной бег по кругу. Покачиваясь, истребитель выруливает на линию предварительного старта. Техник салютует истребителю. Одна рука поднята вверх, в ней зажата красная предохранительная чека катапультного кресла, другая рука вытянута по направлению движения самолета. Следом за ведущим на линию исполнительного старта выруливает и ведомый, гвардии майор Александр Стрельцов. Я Витязь-1, разрешите взлет. Прием, я Шахтер, Витязем взлет разрешаю. Удачи вам, ребята. Бац, понял, взлетаю. Свистящий грохот прокатился вслед паре многоцелевых истребителей Ц-35С прославленной пилотажной группы ББЦ России. Хо Витязи были не только пилотажниками, но и сверхпрофессиональными воздушными бойцами, опытными, смелыми, умеющими выжимать в воздушном бою из машины все, и даже чуточку больше. Сейчас они заступали на охрану воздушных рубежей зоны особого внимания. Они встретились на высоте 4500 метров, две пары истребителей. Многоцелевые Ц-35С ББЦ России и Су-27 воздушных сил Украины, сменяя друг друга, они вели совместное патрулирование зоны особого внимания на Дровенской АЭС. С самого начала участия воинских и специальных подразделений России в антитеррористической операции по освобождению Ровенской АЭС было сопровождено жесткими требованиями Министерства иностранных дел. Ни одна страна ХАТА не имела права вторгаться в зону проведения спецопераций. Здесь были только русские, их союзники и украинские военные или представители других силовых ведомств Украины. Я СОКШ-15, прием, ухожу на базу, баки почти сухие. Я Витязь-1. Прием, вас понял. Заступаю на боевое патрулирование пары. Как там хулиганы, не залетали сегодня? Я СОКШ-15, прием. 40 минут назад был обнаружен один МК-5Б «Хунтер» на высоте 5500 метров. Подлетели, выполнили визуальное опознавание. Я сбил его пушечным огнем, жалко было на него ракету тратить. Поздравляю, Валерий Иванович. Это второй у тебя уже? Точно так, Игорь Александрович. Майор Валерий Степаненко был командиром звена, ланки, по-украински. Это был опытный воздушный боец, они встречались в небе на совместных учениях еще года три назад. Хорошо, СОКШ-15, водички нам привезите минеральной из Миргорода. А как вы ее пить будете? В наушниках летного шлема послышался смешок. Через систему дозаправки в воздухе, гвардии подполковник Волченко нажал на боковом пульте управления несколько тумблеров. В носовой части истребителя поднялась телескопическая штанга дозаправки. Вернув ее в исходное положение, гвардии подполковник Волченко покачал крыльями. Некоторое время четыре истребителя шли параллельными курсами. Украинские Су-27 отличались более ярким сине-серо-белым камуфляжем, на высоких двойных килях золотились эмблемы национальной принадлежности. Русские многоцелевые истребители Ц-35С несли броскую окраску знаменитой на весь мир авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Хыда побачення. 55. Пара украинских Су-27 резко отвалила в сторону, так, что стали видны белые хищные рыбки ракет класса «Воздух-воздух» на пилонах под крыльями и под фюзеляжем. Лететь им было недалеко, на Полтавщину. Там, в небольшом уютном городке Миргороде, воспетом Гоголем, в зелени садов базировалась 831 я краснознаменная ордена Кутузова 3 степени Галатская бригада тактической авиации воздушных сил Украины. Это было одно из самых боеспособных подразделений и единственное на Украине, вооруженная тяжелыми истребителями Су-27. Русские летчики с уважением относились к своим украинским коллегам. Они были профессионалами и умели ценить профессионализм друг друга. Политические и национальные разногласия полностью нивелировали долг и приказ. По приказу украинские летчики поднимались на защиту воздушных рубежей украинского государства силой оружия. До его применения над Крымом дело не дошло. Там обе стороны летали по-джентльменски, как во времена крылатых рыцарей Первой мировой войны. Взаимное уважение профессионалов, в прямом и в переносном смысле, стало выше политических дрязг. А теперь, повинуясь все тому же долгу и приказу, истребители воздушных сил Украины и ББЦ России вели совместное патрулирование, оберегая от провокаций зону особого внимания. Небо над захваченной террористами-бандеровцами атомной электростанцией было закрыто невидимым, но непроницаемым куполом. Воздушное пространство над Равенской АЭС патрулировали украинские истребители МиГ-29 и Су-27. Вместе с ними несли службу русские «Витязи» на многоцелевых самолетах Ц-35Ц и Су-30М, эскадрилья которых была перебазирована на аэродром имени Прокофьева в Донецке. Их сменяли русские летчики на Ц-27ЦМ-3 с белорусской авиабазы «Барановичи». Контроль зоны особого внимания осуществлялся с борта летающего радара, самолет ДЛУ-56А-50УМ. Такие меры предосторожности были не лишни. Воздушная обстановка была очень напряженной. Западные друзья в лице Польши и США как раз и являлись причиной этой напряженности. Равенская область лежит фактически на стыке Польши и Белоруссии. Конечно, западнее находится Волынская область, но это не расстояние для современных истребителей с боевым радиусом более 500 километров. А о дальности обнаружения с борта летающего радара и говорить не приходится. Для жителей Западной Украины роковые события последних недель выражались только в белых следах инверсии высоко в небе, да в том, что госавтоинспекция вконец озверела и перекрыла большинство дорог, даже проселочных. Ни тебе к куму съездить, ни скотину на пастбище не отправить. А теперь говорят, будто радиация от атомной станции вровно пошла, вроде той, что в Чернобыле была. Хы, так у народа испокон веку свой антирадиационный препарат имеется, горшочка. Так что, пережили многое, и это переживем. Уже несколько раз украинским и русским летчикам пришлось вытеснять из воздушного пространства Украины разведывательные самолеты НАТО. Согласно российско-украинским соглашениям по локализации угрозы ядерного терроризма, никакие третьи страны в закрытое воздушное пространство и зону особого внимания не допускаются. Это соглашение ратифицировала в экстренном порядке и Западная Европа, и Соединенные Штаты Америки. Однако как же мировой полицейский оставит без внимания такое событие? На границах Украины барражировали разведчики, закамуфлированные под пассажирские аэробусы. Воздушное пространство суверенного государства они не нарушали. А вот польские истребители F-16C и Астерс-Б уже несколько раз вторгались в воздушное пространство Украины. Приходилось их вытеснять активным маневрированием. Фактически это был тот же воздушный бой, но только без стрельбы и пуска ракет. Вот уже пшеки со своим гонором. Ситуация и так накалена до предела, а они тут еще выделываются. Хотят продемонстрировать свою непримиримость к русским и раболепное преклонение перед звездно-полосатыми хозяевами. Какого хрена? Настоящей головной болью для украинских и русских летчиков были беспилотники. Вдобавок к 66-ти краткой американской бригаде военной разведки, которую вышвырнули из-под Кировограда, на территории Польши развернули еще несколько эскадрилей разведывательно-ударных беспилотников МК-9 «Риапер», и это не считая чисто разведывательных «РКУ» и «Предатор». И теперь эти гребаные птички вились вокруг Равенской АЭС и запретной зоны вокруг нее, как мухи вокруг известной субстанции. В общем, летчикам-истребителям скучать не приходилось. А жила рация. «Витязь-1, я Кольчуга-8, прием», зафиксировал пролет беспилотных летательных аппаратов на сверхмалой высоте на большой скорости. «Идут в ваш квадрат», это докладывал оператор уникальной станции радиотехнической разведки. «Кольчуга-М использует принцип пассивной радиолокации, улавливает излучение самих самолетов и вертолетов. При этом база данных сигнатур позволяет определять по ним тип летательного аппарата, как преступника, по уникальным только для него отпечаткам пальцев. Комплекс из трех станций «Кольчуга-М» может с высокой точностью определять координаты воздушной цели, а четвертая машина уверенно определяет высоту летательного аппарата. При этом все четыре машины перекрывают фронт обнаружения в 1000 км, а максимальная дальность засечки самолета – 600 км. При этом уникальный комплекс радиотехнической разведки, полностью украинского производства, кольчуги М выпускают в Донецке на оборонном заводе ТАПАС-57, Витязь-1, вас понял, Кольчуга-8, ждем гостей, прием, удачи, Витязи, конец связи, Витязи, прием, говорит обзор 4, цели подтверждаю, малоразмерные, скоростные, маловысотные, идут компактной группой из 4 единиц, это уже оператор летающего радара 50 УМ, барражирующего над Белоруссией, выполнял цели указания в интересах русских витязей. Малоразмерные скоростные цели шли почти что над самыми верхушками деревьями. Ха широкоугольном коллиматорном индикаторе на фоне лобового стекла X1М они отразились россыпью красных ромбиков. Гвардии подполковник Волченко сразу же обратил внимание на то, что незнакомые беспилотники шли чересчур уж быстро. «Командир, это не предейторы и не риперы», — раздался в наушниках летного шлема голос гвардии майора Александра Стрельцова. «Вижу, Витязь-2, внимание, приготовиться к применению оружия». Гвардии подполковник Волченко активировал систему вооружения. В отдельном окне на 15-дюймовом жидкокристаллическом экране высветился статус каждой ракеты на пилонах истребителя Ц-35Ц. Из 10 точек подвески заняты были 8. 4 несли 4 ракеты Р-77 и столько же самонаводящихся инфракрасных ракет Р-73 малой дальности. Между тем 4 отметки цели резко изменили направление движения. Теперь они шли прямо на русские истребители. «Ну-ну, Витязь-1, я атакован, наблюдаю пуск ракеты с беспилотного носителя. Вступаю в бой, прием». Крылатые роботы-убийцы выпустили ракеты и разошлись парами. Гвардии подполковник Волченко резко взял ручку на себя, убрав газ. Сверхманевренный истребитель Ц-35Ц вздыбился, выполнив коронный маневр, кобру Пугачева. «Ты же самую пространственную эволюцию совершил, и его ведомый, гвардии майор Стрельцов». Самолеты вертикально встали на хвост, ракеты с беспилотников прошли мимо, потеряв наведение, а потом кобры совершили смертельный бросок. Гвардии подполковник Волченко переключился в режим нашлемного прицела. Тут же с легким щелчком перед поляризованным забралом светофильтра на летном шлеме выдвинулся электронно-оптический монокуляр. Летчик-истребитель повел головой, фиксируя малоразмерную цель, которая стремительно смещалась в сторону, и нажал гашетку на ручке управления самолетом. Интеллектуальная система вооружения сама выбрала ракету и запустила ее. Сверхманевренная реактивная бестия стартовала из-под крыша и сразу же ушла куда-то в бок. Напрасно беспилотник пытался маневрировать, взрыв осколочно-стержневой боеголовки, инициированный лазерным взрывателем, превратил высокотехнологичный самолет-робот в пылающие обломки титана и пластика. «Я Витязь-1, беспилотник сбит». Хо остальные 3 ударных дрона не спешили покидать воздушное пространство, напротив, они снова ринулись в атаку. Оказалось, что даже сверхманевренным истребителем Ц-35Ц с уникальной аэродинамикой и двигателями с управляемым вектором тяги воевать с ударными беспилотниками крайне трудно. Воздушный бой напоминал, скорее, охоту на моль. Сколько ни хлопай, а она все летает, зараза, и вроде порхает неторопливо, а все же умудряется уворачиваться от аплодисментов. Так и здесь, летчикам не хватало буквально доли секунды, чтобы захватить высокоманевренную малоразмерную цель, и притом противостояли истребителям Ц-35Ц новейшие реактивные беспилотники МК-9Ё3 Апер-Ед ББЦ США. Эта конструкция была логическим продолжением эволюции разведывательно-ударного беспилотного комплекса МК-9 Reaper. Вместо турбовентиляторного двигателя был установлен малогабаритный турбореактивный, крылья стали более стреловидными, увеличился запас топлива, а точек подвески стало 5. Одна под фюзеляжем и 4. Под крыльями Reaper-Ед мог нести управляемые ракеты ближнего боя Питон-4 израильского производства, противотанковые АГМ-114C Hellfire-2 с лазерным наведением, управляемые бомбы СДБ малого калибра. Это был крылатый хищник нового поколения, и он бросил вызов русским витязям. Бездушная электроника, сенсоры и логические схемы, против опыта, летной интуиции и отваги лучшей в мире пилотажной группы. Русские витязи приняли вызов. Ведомый Ц-35Ц выполнил форсированный вираж вокруг хвоста и вышел на позицию атаки. Цель в захвате. «Пуск разрешен», – пропел мелодичный женский голос речевого информатора Наташа. Гвардии майор Александр Стрельцов выполнил ракетный пуск. Ха этот раз, попадание. И вот уже второй МК-9Ё3 Апер-Ед рассыпается в украинском небе огненными обломками. Ведомый, позади тебя ракета. понял, Витязь один. Отстреляны огненные каскады ложных тепловых целей и дипольных отражателей. Перегрузки сжимают грудь в противоракетном маневре. Хо-ракета с американского беспилотника МК-9 Йот Риапер Йет все же настигает русский истребитель. Взрыв. Удар. Я Витязь 2. Поврежден правый двигатель. Прием. Витязь 1. Приказываю выйти из боя. Второй. Немедленно выходи из боя. Я прикрою. Как понял меня? Прием. Бац, понял. Выхожу из боя. Двух отважных Витязей не оставили в беде. С аэродрома Борисполь стартовала на форсаже пара многоцелевых двухместных истребителей СУ-ЗОСМ. Из Миргорода экстренно поднялась в воздух дежурная пара Су-27 воздушных сил Украины. Я СОКШ-3. Прием. Мы прикроем Витязя 2. Обеспечим аварийную посадку на авиабазе Миргород. Бац, понял. Спасибо, ребята. Я Витязь 3. Прием. Витязь 1. Затягивай воздушный бой. Мы попытаемся взять беспилотник в клещи. Я Витязь 1. Вас понял. Веду бой. Прием. Гвардии подполковник Волченко крутил виражи и петли с огромными перегрузками. Уже две ракеты прошли мимо, разорвавшись возле ложных целей. Летчик переключился на стрельбу из пушки, захватил цель, метка захвата на широкоугольном коллиматорном индикаторе на фоне лобового стекла и XLM метка захвата изменила цвет с красного на зеленый, огонь. Нажата гашетка, небо распарывает искристая трасса 30-миллиметровых снарядов встроенной авиапушки ГШ-301. У беспилотника МК-9 Йот Риапер Йет словно мечом отсекает левую плоскость. Воздушный робот-убийца, беспомощно кувыркаясь, валится вниз. А тем временем в пространство воздушного боя врываются два многоцелевых истребителя Ци-30М. Начинается новый этап противостояния высоких технологий. Еще 13 марта 2014 года над Крымом около 18:50 по местному времени был перехвачен американский разведывательно-ударный беспилотник МК-5Б «Хунтер». Операторы российского комплекса радиоэлектронной борьбы 1Л-222 автобаза перехватили управление беспилотником на себя и принудительно посадили аппарат. Трофей почти не получил повреждений. Сбитый МК-5Б, судя по бортовой маркировке, входил в состав 66-краткой американской бригады военной разведки. Это подразделение армии США постоянно дислоцируется в Баварии, но в первых числах марта 2014 года бригада была переброшена в украинский Кировоград. Оттуда в нарушение международных договоренностей о внеблоковом статусе Украины беспилотники выполняли разведывательные полеты над Крымом и над приграничными с Украиной российскими областями, в частности, над Воронежем. Хоть теперь уже не наземные, а воздушные операторы вели тончайшую радиоэлектронную игру. Многоцелевой истребитель Ци-30М, двухместный экипаж состоит из летчика и штурмана-оператора во второй кабине. Именно два штурмана сейчас задействовали уникальную систему радиоэлектронной борьбы «РЭП-Снегопад». Сначала они ослепили американский беспилотный самолет мощным сверхвысокочастотным излучением, а потом отсекли линии телеметрии и дистанционного управления с Земли. Третьим этапом радиоэлектронной спецоперации стал взлом кодов управления и связи беспилотника МК-9 Йот Риапер Йет. И этот этап прошел успешно. Я Витязь-3. Радиоэлектронный захват произвел. Все, американский беспилотник, наш. Ведем его на коротком поводке. Бац, понял. Третий. Поздравляю. Витязь-1. Возврат на точку. С американскими беспилотными убийцами боролись не только летчики, но и зенитчики. Они на практике реализовали известную армейскую мудрость ПВО. Сами не летаем и другим не даем. Зону отчуждения вокруг захваченной бандеровцами Равенской АЭС контролировал зенитный ракетно-пушечный дивизион. 12 уникальных комплексов «Панцирь» СМ-2, объединенных командным пунктом в единую тактическую сеть. Ха, каждой боевой машине дюжина зенитных управляемых ракет 57Е6Е и две скорострельные 30-миллиметровые пушки 2А38, локатор с фазированной антенной решеткой и оптико-электронная станция пассивного обнаружения с лазерным дальномером позволяют обнаруживать и сбивать практически все типы самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников на дальности 30 километров. Время реакции – от обнаружения и до поражения воздушной цели ракетами или пушками для «Панциря» СМ-2 составляет всего от 4 до 6 секунд. Уникальные данные, не правда ли? Хо, в «Панцире» СМ-2 была еще одна изюминка, специально предназначенная для противодействия оптико-электронным системам вражеских крылатых ракет и беспилотных самолетов. Б. Довершение ко всему остальному арсеналу на каждой боевой машине была смонтирована еще и лазерная турель. Твердотельный лазер на основе алюмаитриевого кристалла искусственно выращенного граната с добавлением неодима сначала короткими импульсами сканировал местность. После обнаружения вражеской оптико-электронной системы мощь лазерного импульса мгновенно повышалась, выжигая и усилительные каскады, и даже глаза летчиков. Б. 1980-1990 годах в Советском Союзе был создан целый лазерный арсенал. Самоходные лазерные комплексы «Стилет», «Сангвин», «Сжатие» и корабельный лазерный комплекс «Аквилон-58». Внимание, боевая тревога. Цель обнаружена. Групповая, низколетящая, малоскоростная. Автоответчик выдает чужой. Предположительно, пара беспилотных разведчиков МК-1 в «Предатор». Дальность 30 километров. Азимут 45 градусов, высота 50 метров. Взять цель на автосопровождение, приготовиться к стрельбе. Цель 1 захвачена, цель 2 захвачена. Первому и второму расчетам задействовать лазерные установки «Скальпель». Бац, понял, накачка прошла успешно, лазеры к бою готовы. По заходу целей в зону поражения, цели уничтожить. Понял, огонь, импульс. Цель 1 поражена, цель 2 поражена. Рубиновые лучи толщиной с иглу мгновенно выжгли микросхемы и преобразователи тонкой оптико-электронной системы обзора обоих дронов. Ослепшие беспилотные самолеты свалились на крыло и закружились, словно сухие листья. Сверхновые войны шестого поколения существенно отличались от тех, что велись ранее. Как Вьетнам в 60-х годах 20 века, Афганистан в 1979-1989 годах, Югославия в 1999 году, Украина в новейшей истории стала своеобразным полигоном. Здесь проходили испытания новейшие боевые комплексы, военная радиоэлектроника, вырабатывалась совершенно новая тактика. При этом украинская армия по уровню своей оснащенности могла вести только лишь войны четвертого поколения, да и то, с большой натяжкой. Хе говоря уже о фашистах правого сектора, перебитых в Славянске и Краматорске, Мариуполе и Донецке. Эти трусливые ублюдки воевали только с безоружными женщинами и детьми, а когда столкнулись с народным ополчением Донбасса, стали удобрением на полях, а в сверхновых войнах включение радиолокатора расценивалось как атака. Использование средств радиоэлектронной борьбы, оборона, глушение линий связи и телеметрии, наступление. Глава 13. Картина грядущей беды. Штаб антитеррористической операции по освобождению Равенской АЭС расположился на территории базового лагеря батальона русских десантников. Спецы из Альфы сразу же включились в работу. Для начала, разведка и сбор информации. Б. Этому спецназу Альфы очень помогли ученые-атомщики из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», в котором и был создан еще в 1971 году проект реакторов ВР-1000, а в 1974 году построен первый образец этого атомного котла. Вместе с проектировщиками в научных консультациях участвовали и специалисты ОБГИДРОПРЕСС из Подольска, которые непосредственно строили ВР. Они рассказали бойцам все об особенностях работы атомного котла, системам его контроля и управления, технологической инфраструктуре всего энерговырабатывающего комплекса. «Пока что беспокоиться ни о чем», – заверил офицеров Альфы начальник дозиметрического отряда научно-исследовательской лаборатории спектрометрии излучений человека Всероссийского центра экстренной радиационной медицины МЧС. Комплекс АЦКПА, автоматизированная система контроля радиационной обстановки, пока не регистрирует опасного превышения уровня радиации на территории промплощадки Равенской АЭС и 13, в санитарно-защитной зоне. Всеми постами АСКРА производится постоянное измерение активности газоаэрозольных выбросов через вентиляционные трубы энергоблоков Равенской АЭС и жидких сбросов. После этого доклада офицеры Альфы перешли к вещам менее утешительным. Реактор, который спроектировал Василий Васильевич Стекольников, отличается отменной надежностью и безаварийностью. Это не монстр, РБМК, который был установлен на Чернобыльской АЭС. Сейчас реакторы ВР, самые распространенные в своей серии, из 55 построенных, 32 действующих, рассказывал академик с седой курчатовской бородкой. Регулирование мощности реактора осуществляется системой управления и защиты изменением положения в активной зоне кластеров из стержней поглотителей, сделанных из карбида бора. Также величина нейтронного потока регулируется изменением концентрации борной кислоты в воде первого контура. Чем больше борной кислоты, тем меньше активность реактора. «Понятно, а как можно вывести этот самый надежный в мире реактор из строя?» – уточнил полковник ФСБ Плетнев. «Что ж, это, к сожалению, возможно. Я ученый, а, значит, должен быть реалистом. То, что террористы заминируют, а, скорее всего, уже заминировали главные циркуляционные насосы, это факт. Также они заминируют и турбину. Взрыв многотонного ротора на полных оборотах будет сопоставим по разрушениям и причиненному ущербу с чернобыльской катастрофой. Даже если и не будет радиоактивного выброса. Сам корпус реактора ВР-1000 довольно прочный, а система безопасности вполне надежная. Даже направленным взрывом эту оболочку террористам пробить вряд ли удастся. Там используется сталь марки 15Х2 НФА. Стенки реактора толщиной 192,5 мм, а вес, точнее, масса его корпуса составляет 324,4 тонны. Вся внутренняя поверхность корпуса покрыта антикоррозийной наплавкой. Ученый-атомщик помолчал, а потом со вздохом продолжил. Самое уязвимое место реактора ВР-1000 – это верхний блок, который предназначен для уплотнения реактора, а также для размещения приводов системы управления и защиты, а также датчиков внутререакторного контроля. Об этом подробнее расскажет мой коллега из Гидропресса. Представитель компании-изготовитель атомных реакторов напоминал Знайку из мультфильма «Незнайка на Луне». Строгий черный костюм, галстук, только очки не роговые, а в тонкой золоченой оправе. Он вывел на большой экран, подсвеченный лазерным проектором, детальное изображение реактора ВР-1000. Верхний блок реактора состоит из крышки с патрубками и траверсой, на которой установлены шаговые электромагнитные приводы системы управления и защиты. Там же находятся и выводы разъемов каналов нейтронных измерений и температурного контроля. Общая масса верхнего блока – 116 тонн. Траверса служит для транспортировки верхнего блока. Кроме того, металлоконструкция служит защитой от летящих предметов и биологической защитой. То есть, если заминировать верхний блок, то это будет, извините меня, писец, констатировал академик Курчатов с ГГЦентра ядерных исследований, тот самый БП, о котором сейчас так любят писать фантасты. К сожалению, это не все, задумчиво сказал Знайка из специализированного КБ Гидропресс. Еще хочешь быть итатком, поклади в труси свинчатку. 59. Продекламировал здоровенный бугай, перетаскивая вместе с напарником темно-зеленые продолговатые ящики, на которых трафаретом было набито ТП-400. Для того, кто в курсе, аббревиатура страшная. Особенно жутко она смотрелась в реакторном зале 4-го энергоблока Равенской АЭС. Це точно. Щось мені зранку нудить, зрозумти не можу. Мабуть, цаклята ротация. 60. Террористы правого сектора заканчивали минирование атомного реактора. Увесистые бруски, похожие на старое хозяйственное мыло, извлекались из продолговатых зеленых ящиков и устанавливались в определенных точках сложной конструкции реактора ВР-1000. Руководили всем эти три человека, которые с остальными объяснялись только по-английски. Шашки прессованного тротила и пластида превратили все четыре энергоблока Равенской АЭС вместе с площадкой хранения сухих ядерных отходов в гигантскую грязную бомбу. Ха, первом и втором блоках Равенской АЭС эксплуатировались менее мощные реакторы ВР-440. Хо, и они в руках националистических фанатиков представляли собой огромную угрозу для всего окружающего. Особое внимание неизвестные взрывники уделили крышкам ядерных реакторов ВР-1000 на третьем и четвертом энергоблоках. Целая сеть оптиковолоконных кабелей и обычных проводов опутывала размещенные здесь блоки мощной взрывчатки. Они блокировали шаговые электромагнитные приводы системы управления и защиты. Б-реакторе ВР предохранительные поглощающие стержни подвешены над активной зоной реактора на этих электромагнитах. Б, в случае срабатывания аварийной защиты все электромагниты обесточиваются, и стержни под собственным весом падают в активную зону, достигая конечного положения максимум за 4 секунды. Нейтроны поглощаются карбидом бора, и ядерная реакция прекращается. Гениально и просто, как все русское. Хо, извращенный ум террористов из правого сектора воспользовался этой простотой в своих страшных и бесчеловечных целях. А в комнате главного щита управления 4-го энергоблока главарь террористов правого сектора Степан Лютый давал пространные пресс-конференции представителям западных СМИ, рассуждая о бесчеловечной агрессии кровавого путинского режима. И это при том, что рядом в луже крови лежало тело украинского солдата с перерезанным горлом. «Ми готови поделиться электроэнергией з усіма кранами», — повторил он уже избитую фразу. Але мені допустимо російських окупантів та донецьких зрадників до України. Бандера та Шухевич, гера нашого народу, ми прагнемо бути достойні міха. Ну, хоч в чем-то отморожений на всю голову правосік не соврал. Журналісти ЦНН, ВВС, Юронів знімали весь этот бред на телекамери, жадно щелкали фотоаппаратами, запечатлевая окровавленное тело украинского солдата, почерневшие уже засохшие брызги на белом полу комнаты управления ядерным реактором Равенской АЭС. Многотысячные толпы людей на улицах европейских городов скандировали: «Руссия, протестус агейнст нуцлиар терроризм», «Украинианнази, диат фор хефхали оф Европе», и даже «Бандера синтенциту сал, 61 Россия, спаси нас», скандировали теперь обезумевшие от ужаса люди. Соединенные Штаты Америки вместе со своим прихвостнем, Великобританией попытались было вмешаться, но правительство Евросоюза на корню зарубило их лицемерные инициативы. К тому же у Великобритании так проблем хватало с референдумом о независимости Шотландии. Вся надежда снова была только на Россию, истерзанная распрями страна, пережившая ужасы гражданской войны в Чечне и терроризма, снова вставала в полный рост. И снова, как полвека назад, Россия выступала главным гарантом мира в Европе. Маятник истории качнулся в другую сторону. Глава 14. Ядерный антитеррор. Пока переговорщики тянули время, на территорию антитеррористического центра, развернутого на базе русских десантников-миротворцев, прибывали все новые и новые подразделения. Время пока что работало на русских. Здесь в полной готовности собрались бойцы почти всего вымпела и альфа ФСБ России. Они знали, как действовать при захвате АЭС, и не раз проводили учения на различных объектах Росатома. Здесь были и спецы Альф-СБУ, которые вместе с российскими коллегами готовы были идти на штурм. В свое время они отказались атаковать Донецкую областную администрацию, чтобы избежать ненужных жертв. Недаром на баррикадах в Донецке появились лаконичные плакаты: «Альфа и Беркут честь имеют, спасибо». А что касается Славянска, тут уж пришлось выполнять преступные приказы киевской фашистской хунты, что стоило жизни одному сотруднику спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадию Беличенко. Хо в данном случае ответственность за гибель спецназовца лежит как раз на киевских фашистских властях. Именно они предали «Беркут» и подставили украинскую «Альфу». В обеспечении бойцов антитеррора находились русские гвардейцы-десантники, севастопольские «Амах» «Беркут» и спецподразделения украинской милиции «СОКШ». Силы МЧС обоих государств готовились к предотвращению возможной гуманитарной и радиационной катастрофы. Б. Аэропорт Донецка спецрейсами воздушных тяжеловесов Ан-124 «Руслан» прибывала специальная инженерная техника, способная работать в условиях радиационного заражения местности. В переброске участвовал и самый большой транспортный самолет в мире Ан-225 «МРИЭ», «Мечта». Вскоре все было готово для проведения самой масштабной в мире и самой опасной операции антитеррора. «Мы не можем использовать штатное штурмовое вооружение в этой антитеррористической операции», — обрадовал командира подразделения глава группы аналитиков антитеррористического центра ФСБ полковник Благонравов. «Ученые мне уже сказали», — коротко бросил подполковник Артем Плетнев. «Штатные средства вооружения, автоматы АЦВАЛ и СРЗМ «Вихрь», снайперские винтовки БЦЦ «Винторез», пистолеты и пистолеты-пулеметы использовать при штурме запрещено. В машинном, а тем более в реакторном зале одна очередь бронебойных патронов СП-6 может спровоцировать катастрофу, по сравнению с которой Чернобыль окажется курортным городом. Значит, будем, как в старину, дубины, каменные топоры. Хеизви Александрович, не стоит демонстрировать свое ехидство. Хо-командир штурмовой группы был мрачен, как тучи над Равенской АЭС. Его можно было легко понять. Сотрудники Альфа и Вымпела, конечно же, суперпрофессионалы. Хо вставать грудью против автоматов Калашникова, подставляться под пули снайперов, это, как минимум, непрофессионально. Его бойцы спокойно пойдут на смертельный риск, если будут знать, что он оправдан. А здесь, древние греки говорили, даже храбрейшие из храбрых не могут сражаться выше своих сил. Конкретнее. Конкретнее, вот список тактико-технических требований к оружию штурмовых групп. Подполковник ФСБ вчитался в листок, который передал ему коллега. Да, в принципе, все верно, многие из этих образцов оружия мы и так используем в спецоперациях, бойцы ими владеют в совершенстве, так, что и особо переучиваться не придется, согласился Артем Плетнев. А почему бы не использовать боеприпасы типа американской пули «Глассер», наполненный дробинами и жидким тефлоном. Заряд закрыт пластиковым колпачком. При попадании в тело такая пуля образует неглубокий, но очень широкий раневой канал. Хо при ударе о более твердую преграду пуля легко разрушается, не давая рикошетов. Другая пуля, афра, разрушается при ударе даже о такие поверхности, как обшивка самолетов или фанерные двери, но обладает высоким останавливающим действием, что и определяет специфику ее использования. Хе стоит рассчитывать только лишь на останавливающее действие пуль, отрицательно покачал головой аналитик. Террористы наверняка будут в бронежилетах, а попадание в титановую пластину толщиной в 6 мм или в кевлар только без толку разрушит легко деформируемую пулю. К тому же навеска пороха там все равно будет больше, чем нужно, обеспечивая явно избыточную мощность. Командир штурмовой группы молча кивнул. При штурме вы тоже будете использовать спецбоеприпасы, но конструктивно иные, продолжил аналитик. Понял, пойду готовить ребят. Скрипач раскрыл оружейный кофр. В мягкой амортизирующей подкладке лежала разобранная винтовка выхлоп. Даже на вид ее составные части выглядели массивными. Вороненые поверхности тускло поблескивали. Снайпер присоединил массивный ствол-глушитель к ствольной коробке, установил электронно-оптический прицел на направляющие, аккуратно, в строгой последовательности затянул крепежные винты шестигранным ключом, со щелчком вставил пятизарядную обойму, снял оружие с предохранителя, отвел затвор в заднее положение и мягко отпустил его. Крупнокалиберная снайперская винтовка БЦЦК «Выхлоп» выполнена по компоновке «Буллпап», когда затвор и патронник смещены назад, в приклад. За счет этого достигается компактность мощного оружия. Затвор вернулся в исходное положение, мягко скользнув по маслянистому тефлоновому покрытию. Стрелок открыл предохранительные блинды на объективе и окуляре прицела, выщелкнул короткие сошки из-под цевья. Мощное высокоточное оружие готово к бою. Отставить. Негромко скомандовал вошедший в помещение подполковник Плетнев. В руках он держал небольшую кожаную папку. Снайпер поставил винтовку на предохранитель и аккуратно установил на сошках рядом с оружейным кофром. После вопросительно воззрился на командира. Остальные бойцы штурмовой группы тоже отложили на время свои оружейные дела. Штатное вооружение и боеприпасы использовать запрещено. Попадание пули из винтореза или вихря в трубопровод атомного реактора или в какую-нибудь хрень вроде этого может вызвать катастрофу вплоть до ядерного взрыва. Чернобыль сказкой покажется. Будем дожидаться монахов Шаолиня. Командир, говорят, они могут по воздуху летать и проходить сквозь стены. Нет, сквозь стены проходить, это ниндзя. Отставить хихоньки-хахоньки. Вот список спецсредств, рекомендованных к боевому применению. Оружие подвезут в самое ближайшее время. Его необходимо проверить и пристрелять, потренироваться на огневом рубеже и при отработке штурма на натурном объекте. Есть. Спецвооружение действительно было бойцам группы знакомым. Бесшумные пистолеты ПСС ВУЛ широко применялись в различных спецоперациях. Стальная пуля бесшумного патрона СП-4 с запиранием пороховых газов после выстрела внутри гильзы с полусотни метров пробивает насквозь стандартную стальную каску. При этом звук выстрела не громче хлопка в ладоши. Отъемные обоймы на 6 патронов и самозарядная автоматика на основе свободного затвора с подвижным патронником позволяют вести из бесшумного специального пистолета довольно плотный огонь. Таким пистолетом вооружился Игорь Русский. Це равно мое самое главное оружие вон, хвостом виляет. Верный мапц утвердительно гавкнул и облизал инструктору-кинологу руку, пахнущую металлом и ружейным маслом. За годы службы в Альфе пес привык к этим запахам. Редко какая операция проходила без четвероногого бойца антитеррора. Глядя на него, сразу вспоминался другой пес, Джуль Барс. С сентября 1944 года по август 1945 года умный пес при разминировании обнаружил 7468 мин и более 150 снарядов. Вместе с солдатами Красной Армии боевой пес участвовал в освобождении Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Также Джуль Барс разминировал могилу Тараса Шевченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве. А 21 марта 1945 года героический пес был награжден медалью за боевые заслуги. Это единственный случай за время войны, когда собака удостоилась боевой награды. Незадолго до парада победы в Москве 24 июня Джуль Барс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своем кителе. А после войны Джуль Барс еще и стал киноактером, сыграл главную роль в фильме «Белый клык» по роману Джека Лондона. Инструктором-кинологом у Джульбарса в Центральной школе военного собаководства была лейтенант Дина Волкац. Она подготовила и другого четвероногого диверсанта, овчарку Дину. В конце августа 1943 года, участвуя в рельсовой войне в Белоруссии, овчарка Дина выскочила на железнодорожное полотно перед приближающимся немецким эшелоном, сбросила вьюг со взрывчаткой, зубами выдернула чеку капсюля-воспламенителя, скатилась с насыпи и умчалась в лес. А немецкий эшелон пошел под откос, мапа зевнул, обнажив внушительных размеров клыки и негромко гавкнул. Он был всегда готов к бою. «А я себе возьму два дротика», — заявил македонец. «Буду лупить по-македонски». Автоматический пистолет ОЦ-2-3 дротик под малокалиберный патрон МПЦ-5-45Х 18 мм обладал еще большей огневой мощью, чем бесшумный самозарядный ПСС ВУЛ. Основной режим огня дротика – фиксированные очереди по три выстрела. При этом останавливающее действие достигалось большим количеством попадания и высоким темпом стрельбы – 1800 выстрелов в минуту. Хо все же мощность патронов 5,45 МПЦ была явно недостаточной, а из-за малой массы пуль их эффективность быстро падала с ростом дистанции. Однако в нынешних условиях именно эта особенность из недостатка превратилась в достоинство. К тому же отдача от таких патронов небольшая, поэтому стрелять из дротика очередями можно было и с одной руки без плечевого упора. Стабильности при стрельбе способствовал и компенсатор у дульного среза. Так что по боевым качествам ОЦ-23 дротик, скорее карманный пистолет-пулемет. Скрипачу пришлось вспомнить свою биатлонную молодость. Ему досталась бесшумная малокалиберная винтовка СВ-99. «Хы что, Гоша, размер не имеет значения», – пошутил над снайпером швейцарец. «После бесшумной гаубицы переходишь в юниоры, мал золотник, да дорог», – парировал скрипач, собирая компактную, чуть более метра длиной и довольно легкую винтовку. Присоединил быстросъемный приклад, навинтил глушитель, поставил оружие на сошки. Прицел для СВ-99 был не таким мощным, как на выхлопе, но зато обеспечивал более широкий угол зрения. А это в свою очередь помогало быстро стрелять навскидку, возвращая слову «снайпер» первоначальное значение. По-английски «снипе», «бекас», мелкая и быстрая птичка с абсолютно непредсказуемой траекторией полета. Охотнику приходится стрелять по малоразмерной цели навскидку, интуитивно предугадывая, куда она дернется в следующую секунду. Отложив в сторону малокалиберную снайперку, скрипач взялся за дополнительное вооружение – бесшумный специальный револьвер. Это была последняя разработка выдающегося и талантливейшего конструктора-оружейника Игоря Яковлевича Стечкина. Револьвер ОЦ-38 принят на вооружение спецназа ФСБ в 2002 году. Патрон тот же, что и в пистолете ПСС ВУЛ. Бесшумный СП-4 с запиранием пороховых газов в гильзе. Пятизарядный барабан откидывается необычно, не выпадает из рамки в бок, а выдвигается поворотом вокруг вертикальной оси. Стрельба ведется с нижней каморы, этим увеличивается точность. Точности прицеливания способствует и лазерный целеуказатель наверху, там, где у обычных револьверов находится ствол. Шум от выстрела и при холостом спуске курка практически одинаков. «Ну-ну», — неопределенно сказал швейцарец. Подрывник экстра-класса предпочел вооружиться надежным и эффективным ПСОМ. Кроме инструментов для диагностики и разминирования оружием капитана Васильева стал 4-зарядный помповый гранатомет ГМ-94. Основными боеприпасами были 43-мм безосколочные фугасно-термобарические гранаты ВГМ-93-100. Хо на этот раз помповый гранатомет имел относительно мирный боекомплект. Нелетальные гранаты Нокаут-43 с увесистым зарядом резиновой картечи, а также светозвуковые, газовые и дымовые боеприпасы. За дюралевым бортом шум мотора. Синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. 62. За дюралевым бортом сейчас царила ночная тьма, сменившая синеву дневного неба. Турбовинтовая Аннушка, Ан-3, неторопливо описывала широкие круги над Равенской АЭС. Внутри находились спецы антитеррористической штурмовой группы подполковника Артема Плетнева. ЦЕ, в полной экипировке и с новым оружием, учитывающим особенности проведения спецопераций на атомной электростанции. Лица бойцов Альфы были непроницаемы в обрамлении титановых бронешлемов, поляризованные забрала из бронестекла, подняты. Им предстоял, ни много, ни мало, ночной прыжок с парашютом на крышу 4-го энергоблока Равенской АЭС. Для этого было решено использовать самолеты 242 и краткой отдельной военно-транспортной эскадрильи 76 и краткой Псковской гвардейской дивизии ВДВ. Это авиационное подразделение на самолетах Ан-2 и Ан-3 используется для непосредственной десантной подготовки личного состава без привлечения тяжелых транспортных Ил-76 военно-транспортной авиации. Турбовинтовой биплан Ан-3 как нельзя лучше подходил для ночной выброски. Самолет этот неприхотливый, с отличными взлетно-посадочными и летными характеристиками. Собственно, с Ан-2 и Ан-3 практически каждый спецназовец начинал свою парашютно-десантную подготовку. Многие совершали прыжки с Аннушки еще в аэроклубах ПОЦТа. И, кроме того, Ан-3 обладала еще и довольно тихим звуком мотора, а это было немаловажным фактором скрытности. В небе над Равенской АЭС постоянно кружили вертолеты. Переговорщики и представители властей объясняли террористам, что это ведется контроль радиационного фона вокруг станции. Кроме того, журналисты стран Западной Европы и США возжелали сделать панорамную съемку Равенской АЭС. Хо, вот сами террористы правого сектора подозревали, что с борта вертолетов ведется скрытая видеосъемка и наблюдение. Бандеровцы были и правы, и не правы одновременно. Действительно, скрытое наблюдение велось во всем диапазоне частоты спектра, начиная от инфракрасного и заканчивая радиочастотами.